Лютик и тишина. В стихотворении «Жизнь упала, как зорница» Мандельштам сказал о сухих валенках. Так он определял еще не раскрывшуюся до конца способность к покою. В стихах, посвященных ее памяти, поэт нашел этому подтверждение. Здесь говорилось о Шуберте в шубе, то есть о тишине, выраженной с помощью музыки. А еще он называл Шуберта талисманом, а значит, спасением и надеждой. Мы точно знаем, что помимо ссор у Лютика и Осипа Эмильевича были часы тихих бесед. Как далеко заходили эти разговоры? Всего сказать невозможно, но крайнюю точку обозначим. Существует такая косвенная улика. В возрасте 3-4 лет Лютик сфотографировалась в царскосельском ателье Гана. На девочке белая шляпа с широкими полями. В таком наряде легко представлять себя принцессой на горошине, капризничать, требовать чего-то невозможного. Впрочем, Лютик предпочитала невозможного не требовать, а воображать. Благо, в кабинете отчима есть огромная тахта. Вот где простор для фантазии. Иногда тахта изображала корабль в открытом море, иногда дом и сад для моих медведей. В куклы я никогда не играла. На фото она мило улыбается и нежно прижимает к себе игрушечного медвежонка. Получается, что Осип Эмильевич все знал и о фотографии, и о тахте, и о ее играх. Мало кто догадывался о ее детстве, но с ним она разоткровенничалась, даже об игрушке. Чуть ли не главном друге царскосельских лет Лютик ему рассказала. Так медвежонок стал частью триединой формулы, которую вывел Мандельштам. В стихотворении «Возможно ли женщине мертвой хвала» он увидел ее человеком, но ушедшим от прошлого, но сохранившим его в себе. Вот откуда эти дичок, медвежонок, миньона? Девочка, девушка и женщина в одном лице. Лютик и огонь. Мы уже сказали о ребенке с любимой игрушкой, а теперь поговорим о другой крайности. С точки зрения Осипа Эмильевича, даже после смерти Лютик существовала как беззаконная комета. Возможно, ему представлялась та дама, что летела по небу с помелом, и твердые ласточки круглых бровей из гроба ко мне прилетели. Ко всему прочему, он считал ее воплощением огня. Даже обсуждавшаяся ими обоими женитьба связывалась для него с огнем. Помните? Подсвечник, богато оплывший стеарином, и белую корку, нежную, как подвенечная фата. Вскоре он скажет и о пожаре. «Уже выгоняет выжлятник пожар, линеек раскидистых стайку». Вот почему в 1935 году Мандельштам написал не одно, а три стихотворения. Сперва два, а потом еще четыре строчки, названные комментаторами дополнением. Никакое это не дополнение, а эпилог. Если первые два – теза и антитеза, то последнее, конечно, синтез. Здесь говорится о том, что помимо двух лютиковых ипостасей – тишины и скандала, существуют еще и ночи. Римских ночей полновесные слитки, юношу Гёте, манившая Лона. Почему ночи оказались в одном ряду с Лоном? Не имеют ли они отношения к чужим перинам, от которых Мандельштам бежал по Таврическому саду? Как обычно, самое важное Осип Эмильевич прячет. И сейчас он проговаривался от чужого имени. Это уж мы догадались. Если Лютик – миньона, как и героиня Вильгельма Мейстера, то Гёте – он сам. Пусть я в ответе, но не в убытке. Есть многодонная жизнь вне закона. Лютика все больше упрекали в пренебрежении приличиями. Зачем пьет водку наравне с мужчинами? для чего ходит по дому в прозрачных одеждах, а Мандельштам написал о законе. В двух его последних строчках соединились отрицание и утверждение, ответ и не в убытке, есть и вне. Это такая антиномия, неустранимое противоречие. То, что верно для Лютика, не подходит для всех остальных. Вдруг. Достоевский не даст развлечься на диване с книжкой, спокойно перелистывать страницы, но обязательно подсунет какое-нибудь «вдруг». Давно замечено, что это слово – катализатор его творений. У Лютика, будто она героиня прозы Достоевского, а не стихов Мандельштама, также все начиналось с «вдруг». В ее записках «вдруг» именуется «между тем». Значит, событие подкрадывается незаметно, опережая другое, считавшееся до поры до времени самым важным. Вот, например, такое «между тем». «Между тем», — пишет она, — «мое пребывание в Фексе стало просто невыносимо. Приходилось видеть там каждый день человека, который мне нравился и который относился ко мне с презрительным равнодушием. Мне было очень больно признать себя побежденной каким-то провинциалом из Николаева. Я делала тысячи глупостей, все для того, чтобы вырвать из головы этот бред, ставший просто угрожающим. А это поворот еще более экстравагантный. Тысячи глупостей не идут в сравнении с тем, что в 23-м году она стала актрисой небольшого театрика. «Я недолго размышляла», — пишет она. Собрала маленький чемоданчик и уехала, ни с кем не попрощавшись. А с А.Ф. я ссорилась накануне. Он был уверен, что я у матери. А мать моя, которая очень редко у нас бывала, считала, что я дома и не беспокоилась. Актрисами так не становятся. Так, обидевшись на домашних, переезжают на несколько дней к подруге. Вместе с тем, исчезнув по-английски, она ехала на Дальний Восток. Надо сказать, что ради этих гастролей все и было задумано. Очень уж хотелось ей увидеть возлюбленного, волею обстоятельств, оказавшегося в Хабаровске. «Компания наша», — пишет Лютик дальше, — «состояла из молодежи, такой же легкомысленной, как и я. Мы были одними из первых, кто осмелился пуститься в этот дальний путь после ухода белых. Наше путешествие до Читы продолжалось 10 дней. Там, усталые от дороги, немытые, голодные, мы дали 3 спектакля в один вечер. У меня было 2 номера – танец «Пьеро» из «Арлекинады» и вальс «Саца». На прощание нам закатили роскошный ужин. Было весело, если бы не мрачные мысли о том, как мы доберемся обратно. В самый разгар тостов, и когда все были очень жизнерадостно настроены, я сняла с себя кружевные штанишки, вылезла на стол и, размахивая ими как флагом, объявила, что открываю аукцион. Так что вдруг следовали чередой. Оказывается, существует отвага, куда более отчаянная, нежели решимость стать актрисой и уехать на Дальний Восток. Даже Непманы поеживались от такой невозмутимости, но остановить ее было уже нельзя. Лютик морщилась, видя, что участники аукциона колеблются. Хлопала в ладоши, когда голос из зала называл новую сумму. Не зря Мандельштаму мерещилась женщина с помелом. Посетители ресторана были почти уверены, что помело и ступу Лютик оставила в гардеробе. «Эта игра всем очень понравилась», — писала она с тайной гордостью. «Моей выдумке пытались подражать, но неудачно. За свои штанишки я выручила столько, что смогла купить себе пыжиковую шубу». Нет ничего удивительного в том, что ее успех не удалось повторить. Никого не бросало в жар. Кошельки раскрылись несколько раз и выплюнули сущую мелочь. Как видно, дело не в роли, а в исполнительнице. Главное то, как Лютик смотрела на Непманов. Ее взгляд прожигал эту публику насквозь. Отважный лед. Иногда события поистине оглушительные происходили без гастролей и аукционов. Как-то она сидела в компании в ресторане «Европейской» и заметила мужчину за соседним столиком. Обратила она на него внимание не так, как всегда. Что-то этот красавец еще не взглянул в мою сторону, а в совершенно ином смысле. Ей представилось, что этот незнакомец — ее будущий муж. Она еще не знала, что он иностранный подданный, но в сравнении с главным ее открытием это были пустяки. «Я решила, что надо его позвать к нам за стол», — вспоминала она. И знаками, совершенно не стесняясь окружающих, показала, что мы хотим, чтобы он пересел к нам. Немного погодя, он действительно явился, сунул нам по очереди руку и не отказался от мороженого. Я взяла на себя рискованную роль пригласить его пойти с нами, не боясь, что он подумает. Он довольно легко согласился, и мы вышли вместе и отправились на Троицкую, где жил Толмачев. Примечание. Толмачев, пишет Ваксель в другом месте своих записок, сценарист «Союз кино», остроумный юноша и страшный сплетник. У Толмачева была довольно пыльная комната с туркестанскими тканями на стенах и диванах, мало света и много блох. Мы решили разыграть театр для себя, переоделись в цветные халаты, причем мне достался прозрачный, который я надела на голое тело. Мы сидели с ногами на диване, пили сладкое вино из плоских чашек, пили на брудершафт. Наш гость ушел в полном недоумении. Наутро я уехала в Одессу без особого желания. В виде воспоминания я увезла с собой наполовину опустошенную коробку конфет с портретом норвежского короля, которую он захватил с собой, выходя из Европейской. Почему Лютик так себя вела? Что за удовольствие она находила в этих сомнительных пирах с переодеваниями? Конечно, дело не только во внутренней раскрепощенности, но и в другом, куда более опасном чувстве. Случались такие мгновения в ее жизни, когда все сосредоточивалось в одной единственной секунде. Своего рода озарения освещали ее будни. На языке ее стихов это называлось «отважный лед». «Я плакала от радости живой, благословляя правды возвращенье. Дарю всем, мучившим меня, прощенье за этот день. Когда-то синевой обманута я в бездну полетела, и дно приветствовало мой отважный лед». Позади, казалось бы, навсегда оставленное небо, впереди неотвратимо влекущая бездна. Только бы не уцелеть. Перемена декорации. Лютик уже свыклась с тем, что самое главное в жизни кратко и неизменно завершается поражением. Эта привычка стала настолько твердой, что и на последний свой брак с вице-консулом Норвегии в Ленинграде, Христианом Вистендалем, она взирала с обреченностью. «Вроде надо радоваться такому повороту судьбы», а Лютика мучают предчувствия. Незадолго перед отъездом за границу она сфотографировалась в ателье «Турист». Сейчас трудно сказать, какой это турист. Тот, что находился на 25 октября в доме 38, или другой, на 3 июля 26. Зато ее фраза известна доподлинно. Лютик взяла в руки свое размытое, неотчетливое изображение и произнесла: «Этот снимок получен с того света». В каждом ее шаге чувствовалась противоречивость. Кажется, она так и не решила, уезжает она в свадебное путешествие или в заресничную страну. И ее впечатления от Норвегии какие-то странные. Начать с того, что крыши в Осло конусообразные, вытянутые вверх. Именно такие дома Мандельштам называл дворцовыми куколями. Значит, Норвегия — это и есть заресничная страна. Пограничный шлагбаум опустился, как бы подмигнул, и она оказалась здесь. Разумеется, сына Лютик с собой не взяла. Во всех ее поездках Асик участвовал, но на этот раз он оставался с бабушкой. Смерть Лютика. Диковинными вопросами задавался философ Владимир Соловьев. А что было бы, если бы Пушкин убил Дантеса? Смог бы он продолжать писать стихи? Как тут не вспомнить Мандельштама? Мне кажется, писал поэт, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее заключительное звено. Следовательно, и жизнь Лютика нельзя представить без самоубийства. Она и прежде не раз вмешивалась в естественный ход событий. Казалось, ну что ей стоит продлить миг удачи, но она целенаправленно шла на разрыв. Неизвестно, как обстояло дело в других случаях, но на сей раз Лютик решила подготовиться. Как бы перебрать в памяти некоторые звенья и таким образом приблизиться к концу цепи. Были же в ее судьбе моменты не только мрачные, но и приятные. Ей довелось почувствовать себя и любящей женой, и страстной возлюбленной, и поэтессой. Сейчас главные состояния ее жизни возвращались к ней одно за другим. «Ночь любви» — о ней сказано в письме Христиана Вистендаля в Ленинград на следующий день после ее смерти. Лишь упомянем. Еще назовем проводы мужа до порога с поцелуем в щечку и пожеланиями спокойного рабочего дня. Затем она села писать стихи. В первом четверостишии Лютик обращалась ко всем своим мужчинам, а потом одним словом помянула Мандельштама. Ведь это он в стихах о леди Годиве назвал город проклятым. «Я расплатилась щедро, до конца, за радость наших встреч, за нежность ваших взоров, за прелесть ваших уст и за проклятый город и розы постаревшего лица. Теперь вы выпьете всю горечь слез моих, в ночах бессонных, медленно пролитых. Вы прочитаете мой длинный-длинный свиток. Вы передумаете каждый-каждый стих. Но слишком тесен рай, в котором я живу, но слишком сладок яд, которым я питаюсь. Так с каждым днем себя перерастаю и вижу чудеса во сне и наяву, но недоступно то, что я люблю сейчас, и лишь одно — соблазн — заснуть и не проснуться. Все ясно и легко, сужу, не горячась, все ясно и легко уйти, чтоб не вернуться. Теперь сразу в его кабинет. Перерыла ящик стола в страхе, что пистолет куда-то запропастился. Потом успокоилась, наткнувшись на холодную сталь. Затем выстрелила себе в рот. Что тут началось? Все закричали, забегали, загремели телефонные звонки. Вскоре появился Христиан. Дальше события развивались не менее удивительно. Вистендаль положил ее тело на диван и взял фотоаппарат. Реакция, конечно, неадекватная, связанная с острым состоянием минуты. Что это такое, если не попытка остановить мгновение, предотвратить окончательный уход? Вот и сейчас на этих снимках Лютик лежит на диване, как в гробу. Вокруг головы много цветов, больше всего их с той стороны, где располагается рана. Кажется, фотографии отражают какие-то предпочтения. Что-то тут специально выделено, а другое, напротив, уведено в тень. Почему, например, композиционным центром стали не губы и волосы, а брови? Для читателя Мандельштама в этом нет ничего странного. В стихотворении «Возможно ли женщине мертвой хвала» в центре тоже оказались брови. Можно сказать, мы их узнали. Это они, твердые ласточки круглых бровей, пусть и не названные поэтом, но уже готовые отправиться в путь.